В муках и крови возникает новое понятие национального. Людям надоело быть общечеловеками. Они хотят быть немцами, венграми, казахами или узбеками. Но ни советский коммунизм, ни итальянский фашизм, ни немецкий национал-социализм, ни разнообразный кровавый шовинизм, неважно, какое он носит имя, советский коммунизм или... Фраза не завершена. Первая модель в России, российский коммунизм, явившаяся новой формой древнего рабовладельческого государства, начавшей свою деятельность с истребления русской нации и давшей сразу же метастазы в виде итальянского фашизма или немецкого национал-социализма. Неимоверное количество эпигонов шонбергианства, которых критика рекламы называет новаторами, авангардистами. Но, по сути, они плодят стереотипную, клишированную продукцию. Пропаганда этой антимузыки приняла глобальный размах и характер. Здесь нету никакого нищего хозрасчета. Деньги отпускаются, не считая. Эта музыка является идеологическим элементом в борьбе против христианской культуры, которая подлежит уничтожению. Особенный поход против русского искусства, против русской мысли, поэтому истреблялись и сами носители этой культуры, и плоды их труда. Злодейское дело истребления церковных ценностей было затеяно Лениным во время голода в Поволжье. Это чудовищное бедствие отвлекало умы от преступной акции большевизма. Отдельные русские композиторы наших дней пытаются искать новые пути движения, новые пути развития отечественной музыки, национальной культуры. Их называют традиционалистами, то есть отсталыми, пассивными продолжателями провинциальной русской школы. Все поставлено с ног на голову. Большинство людей в наше время не имеют возможности вникнуть в культуру. Это относится не только к людям труда, рабочим, служащим и всем тем, кто живет в нужде, то есть народу. С таких людей нет сил и спрашивать. Но не вникают в культуру и просвещение и большинство тех, кто считает себя культурными людьми, не будучи таковыми, как правило. Речь идет, например, о людях высокой специальной образованности, ученых технического профиля, которые поражали меня при общении густой темнотою в вопросах культуры и просвещения. Итак, огромное большинство людей знают о культуре не по ее образцам, а по информации газет, радио, телевидения, журналов и так далее. Эти государственные органы способствуют развитию невежества, поверхностного малознания, они убивают в людях чувство прекрасного. Бездарный, плоскомыслящий сотрудник органов общественной пропаганды сеет невежество, прививает людям низменные вкусы, низменное представление о жизни. Они воспитывают людей без чувства прекрасного, без чувства возвышенного, без чувства уважения к истории своего народа, к преданию, как говорил Пушкин. Они воспитывают послушных рабов, которых легко подвинуть на что угодно, на любое безнравственное дело. Мадам Ахматова, нечто надутое, театральное, неимоверно злобное, завистливое, поношение Блока, Есенина, Маяковского, возвышение Мандельштама, знак вопрос, Бродского, на этой паре и въехала в славу. Вторая мировая война явилась ударом по двум странам, по двум народам, по немцам и русским, в интересах Америки, Англии и связанных с ними наций и народностей. О состоянии музыкальной культуры. Как и последующие два фрагмента, данное рассуждение является откликом на статью Архиповой, посвященной состоянию музыкальной культуры. Статья эта появилась в тот момент, когда высшим партийным и государственным руководством СССР было принято решение о реорганизации хорового общества и преобразовании его в музыкальное. Эта акция глубоко возмутила Свиридова, и в тот момент он был настроен против всех, кто к этой акции имел отношение, в том числе и к уважаемой им и ценимой певице Ирине Константиновне Архиповой, которая должна была возглавить новое музыкальное общество. Смотрите Архипова «Аккорды и очаги. Советская Россия. 1988 год. 22 июля. Страница 3». Большой театр, давно уже находящийся в состоянии глубокого творческого кризиса. Передача церквей, храмов под концертные залы есть вид культурного вандализма, не более того. В церквях устраиваются санузлы, которые, как правило, действуют по законам отделов коммунхоза, то есть постоянно выходят из строя, из-за чего в храме всегда стоит вонь. Русские люди, уже поколениями воспитанные в рабском атеизме, не обращают внимания. На стенах церквей висят какие-то нелепые гобелены, которые кажутся красивыми устроителям завхозом. Музей Георга Отца. Об этом мадам Архиповой можно не беспокоиться. Эстонцы — народ, не потерявший ни своей веры, ни чувства человеческого и национального достоинства. Они сумеют сами позаботиться о своих талантливых людях, живых и мертвых. Этот народ хранит память о прошлом, свою историческую память. Это только в РСФСР, где коренной русский народ унижен ниже всякой меры, лишен исторической памяти, и всякое упоминание о ней называется фашизмом. Не время разрушило усадьбу Рахманинова, а Октябрьская революция и советская власть. Как же в статье не сказать о том преследовании музыки и самого имени Рахманинова советской властью? Напрасно разрывать ленинизм со сталинизмом, брежневизмом, черенковизмом и так далее. Все это единая наша родная советская власть. Ее лидеры менялись совсем не по прихоти. Я думаю, хороший, умный, глубокий историк увидит в этих сменах свою закономерность. Сталин, его имя, так же как имя Ленина, его отца и предшественника, тяготеет почти над всей жизнью людей моего поколения, моего возраста. Закрыв глаза, кажется, ничего более не слышишь, кроме бесконечного гула восторгов, приветствий, изъяснений в любви, воспевания величия. Представляется какое-то гигантское, безликое и тупое лицо, вопящее эту славу. Теперь на старости лет я вижу тоже тупое, безликое лицо, изрыгающее бесконечную хулу, проклятие и всевозможную грязь. В общем-то, это похоже одно на другое. И ни единого иного нового слова. В поэзии Ахматовой, весьма однообразной по стиху, по ритмике, несвежей по формам и словарю, скрыто нечто ущербно-порочное, что-то от дартуаров учебного заведения для девочек, где под ликом умильной благовоспитанности процветают онанизм, лесбиянство, восторженно-порочная дружба и прочие грязные дела. Не могу никогда избавиться от этого ощущения. В этой поэзии есть нечто противное здоровому мироощущению. От стихов и высказываний Ахматовой, да и от нее самой, как-то пахнет дартуаром женского учебного заведения со всеми его особенностями и скрытыми пороками. Русским композиторам стыдно стоять спиной к родному народу, с улыбкой к заграничному импресарио.